Можно только украшалки купить, никакого влияния на игру. Ответ неверный. Черный рынок есть всегда. Кто-то заплатит в реале сотню, две-три тысячи, за то, чтобы в игре ему отдали определенную вещь. Это так и работает, тот же FunPay в помощь. Но суть не в этом, конечно. Разработчики закрыли прямой перевод реала в виртуал, и этим они пробудили черный рынок. Не вижу ничего плохого в том, чтобы кто-то отдал пару тысяч кредитов в реальности и получил в игре что-то ценное. Ну и к чему ты клонишь? Он нахмурился, явно не понимая, к чему я клоню. А к тому, друже, я ухмыльнулся, что теперь деньги нельзя делать из воздуха банальным переводом кредитов в игру. Теперь деньги откуда-то берутся и где-то оседают. Экономика стала реальной. Деньги ходят по игре между игроками и NPC-ми. Кушать тоже все хотят. Даже мне, вампиру, нужно питаться. И, судя по взгляду, шестеренки в голове мага начали вращаться в правильном направлении. И то, что экономику можно разрушить. Например, прекратив поставки в города теней. Вначале начнется голод и мор, затем бунты. Ну, допустим, мы прекратим поставки. Будем караваны грабить. Я правильно понял? Я кивнул. Ну, ограбим мы караваны, ладно. Тени выделит бойцов на защиту. Что дальше? У нас нет столько сил, чтобы воевать с ними напрямую. Хмыкнув, я продолжил. А у теней нет столько денег, чтобы платить своим бойцам. Золотые запасы закончатся, а доход с налогов городов внезапно иссякнет, так как в казну перестанет капать налог с продаж. Люди прекратят тратить деньги, так как тратить их будет банально ни на что. Еды нет, есть местные лавки. Ага, и закупают сырье они тоже здесь же, не смеши. Когда город попадает в изоляцию и лишается поставок из-за пределов, начинается медленное увядание жизни в нем. Да, на каких-то запасах город может и проживет, вот только долго ли останется доход с игроков, покупающих всякий хлам у NPC. Однако и тут есть нюанс. Чародей приподнял бровь. Деньги нельзя кушать. Я оскалился. Ты намекаешь на... Ирдан нахмурился. Понимаешь, в чем проблема? Я развеселился и откинулся на спинку диванчика. Когда прекратятся поставку, цены на еду, особенно зерно, резко подскочат. Однако в какой-то момент продукты питания перестанут продавать даже самые жадные торговцы. Потому что золото нельзя кушать. Что делать игрокам, когда еда стоит втридорога, либо вообще не продается? Грабить мирных жителей, бунты, восстания, траты людского ресурса на предотвращение оных, плюс траты ресурсов на охрану караванов. Как много останется реальных защитников городов? Как быстро гильдия начнет разваливаться из-за того, что игроки сочтут, что тут им нечего делать? Ты же сам сказал про черный рынок. Купит через него золото и все. Ага, купит. А отправят они его как? Почтой России? Встретиться да передадут. Чтобы дилер встретился с покупателем, он должен добраться до города. Караваны перехватываются на полпути. Мало того, что половина дилеров пошлет такую опасную поездку куда подальше, так еще и Андрей явно не идиот, чтобы вкладывать реальные деньги с целью перевести их в золото. И опять же, золото нельзя кушать. Игроки без еды долго не смогут, а NPC им ничего не продадут. От Нериды вновь донеслось легкое раздражение. Да что с ней такое? Хорошо, это звучит разумно. Допустим, для дилера добраться и не проблема с навыками игроков, но то, что золото тупо потеряет ценность, это конечно да. Правда, они могут за реал купить еды. Еду скрытно не доставишь. Даже в пространственном кармане, я улыбнулся. По крайней мере, в промышленных масштабах на толпу игроков. Это да, задумчиво кивнул маг. А теперь добавь к этому идеологическую обработку. Ты и твои ребята должны нанять министрели и глашатаев, чтобы они рассказывали и пели про некое сопротивление. Вначале не очень открыто, пусть поют про некие иные края, иную жизнь, и рассказывают людям, погруженным в пучину нищеты и беспросветной тьмы, о надежде и светлых временах. Смочив горло вином, продолжил. Затем они должны начать говорить и петь конкретнее о том, как можно объединить свои силы и что они не твари дрожащие, но право имеющие. А потом уже прямо, про сопротивление, именно, я щелкнул пальцами. При этом еще нужно нанять каких-нибудь нищих малолеток. Они будут разбрасывать листовки с аналогичными идеологическими посланиями. Среди нищих читать-то дай бог каждый сотый способен. Картинки, мой друг. Например, картинки мест, где можно послушать глашатая или министреля, говорящего правильные слова. Допустим, маг кивнул. Оплатить-то чем? У нас денег не сказать, что много. С караванов мы только еду награбим. Золото нельзя кушать. Сколько раз мне это нужно повторить? Я укоризненно покачал головой. Ты предлагаешь платить жрачкой. Золото нельзя кушать. В комнатке воцарилась тишина. И ты думаешь, они согласятся? Ирдан скептически взглянул на меня. Кто они? Простое население, страдающее от голода. Куда они денутся? Приходят некие добродетели, дают еду и просят распространять о них информацию. Так мы подкормим население и склоним на нашу сторону. Настроим бедных против богатых. Белые и красные тебя ничему не научили в свое время? Или разные конфликты древности, особенно гражданские войны? А, огневик задумался. Я хмыкнул. Ну а дальше нужно дождаться момента, когда население будет готово восстать. Поверь, это займет не так уж и много времени. Уже сейчас людей сдерживает лишь наличие красной стражи на улицах и отсутствие единого командного центра, способного их объединить. Им нужен герой. Просто дадим героя. Все получат то, что желают. Улыбнувшись, я тихо пропел. Героям – подвиг. Подонкам – повод. Юнцам посулим боевую славу. Надежду – нищим. Голодным – пищу. И каждый из них обретет то, что ищет. И кто будет героем? Не ты ли? Маг скептически смерил меня взглядом. Как он надоел мне. Ну видно, что ни разу не питает ко мне теплых чувств. Однако ж выкобенивается, строит хорошую мину, то и дело срываясь и показывая реальное отношение ко мне. Идиот. А героем будут игроки, собранные в клан. Потому что во время всех этих происходящих процессов, уже реальные игроки в реальном мире начнут проводить идеологическую обработку, рассказывая другим игрокам о том, что топовые гильдии могут идти далеко и надолго, о том, как можно объединиться и дать ПВ, и так далее и тому подобное. Задача сопротивления – засорить форумы и социальные сети, видеоролики, пламенные речи, прямые разговоры с игроками, стоящими в длиннющих очередях перед данжами, те же листовки, наши то читать умеют, не так ли? Отпив из кубка, продолжил. Ты думаешь, всем нравится текущее положение вещей? Да хрен там плавал, друже. Никому это не нравится. Просто большинство игроков, стадо, которому нужен кто-то, кто весь этот ПЦ возглавит. Никто не хочет рисковать своей задницей. Никто не хочет быть крайним. Все хотят въехать в рай на чужом горбу. Всем нужен некий герой, за которым можно будет пойти. А потом так же легко, когда все внезапно поменяется, можно будет ткнуть пальчиком в героя и остаться не при делах. В голове внезапно щелкнула мысль. Ткнуть пальчиком в героя и остаться не при делах. Действительно, ткнуть пальчиком в шепота, виновника всего, спокойненько сделать его тираном-изгоем, изгнать, а самим править балом, который построит шустрый и не в меру активный убийца. Ах вы, суки, ты предлагаешь объединить игроков в кулак под идеологией сопротивления? Не сработает, огневик поморщился. Это очень дорого. А сопротивлением заведует школа-то? Вы на кой хрен вообще создали свою? Я поднял вверх руки и на обеих изобразил кавычки указательным и средним пальцем, организацию, чтобы что, какую цель вы преследуете, тупо нападать на патрули возле входа в данж, так вы далеко не уйдете. С каждым разом гильдии, на которые вы нападаете, будут адаптироваться, пока вы не потеряете возможность побеждать в таких стычках. Наклонившись вперед, уже жестче продолжил. Вы никому этим не поможете. Или главы сопротивления поднимут свои жопы и начнут работать на идеологию. Мой указательный палец с глухим стуком опустился на столешницу, сколачивая отдельный клан гильдию, с помощью которой впоследствии нападут на страну, обессиленную внутренней борьбой, или забудь вообще о каком-то результате. Все, что я привел выше, подготовка. Когда тени будут заняты, раздражены и обессилены беспределом, который начнется в городах, нам нужно напасть. Без еще одной гильдии этого не сделать. Решайте сами. Маг поджал губы и вперил взгляд в стол. Я не мешал ему думать. Допив вино, налил в кубок еще этой кислятины. Покачал в руке и поставил назад, на стол. Ну и дрянь. Промочить горло сойдет, но не более. Я вперил внимательный взгляд в переносицу Ирдана. Сейчас мне нужно понять, как далеко готово зайти сопротивление в принципе. Либо, все это делать нужно будет мне самому. Я переговорю с лидерами, наконец выдавил маг, подняв на меня взгляд. Результат тебе сообщу на днях, после саммита. Ну да, зачем же пользоваться простыми словами, вроде собрания, надо же выкобениваться. У нас не собрание, а целый саммит. Псевдополитиканы. Вслух свои мысли не озвучил, только поморщившись. Главное помни, идеология должна продвигаться на всех уровнях, в игре и в реале. Игроков нужно объединить под одним знаменем и их силой ударить по игрокам другой фракции. А там сами тени начнут присоединяться к нам, так как на той стороне кушать все-таки нечего. Эрданион кивнул. Я понял. Чудно. Тогда напишешь в реале? Да, сообщу тебе. Ирдан поднялся и протянул руку для рукопожатия. Встав из-за стола, пожал руку чародея. Кивнув на прощание, огневик нас покинул. Мы с Неридой остались вдвоем. Я задумчиво побарабанил по столешнице пальцами. Посмотрел на девушку. Она ответила мне внимательным взглядом. «Ничего не хочешь сказать?» Вампирша пожала плечами. Хмыкунув, я пригубил вино. «Будь мы в каком-нибудь произведении какого-нибудь автора, в том же фильме или книге, то главный герой, то бишь я, несомненно играл бы в дурачка, не замечал бы странностей до последнего и так далее и тому подобное. Только вот мы не в книге. Почему ты раздражалась во время беседы? На что именно?» Это первое, нахмурившись, облокотился на стол и серьезно посмотрел на девушку. «Маску можешь снять». Встав, снова запер дверь комнатки на защелку. Уселся назад. «Я не привыкла к тому, как такие, как вы, относятся к таким, как мы, владыка. Прошу прощения», — ровным тоном ответила Нерида, пальцами снимая маску с лица и кладя ее на стол. Что примечательно, ни застежек, никаких бы то ни было креплений у маски не имелось. Впрочем, как и у моей. «Такие, как мы, это какие? Вы называете себя?» — она задумалась. «Если я правильно поняла, вы зовете себя игроками. Ну а нас, NPC-ми. Кого это вас?» Я прищурился. «Какой проработанный эскин управляет ей? Жители этого мира. Он еще и воспринимает эту реальность, как некий полноценный мир. Плюс 100 к погружению». Восхитился мысленно. «Ты осознаешь себя?» — задал следующий провокационный вопрос. Девушка нахмурилась. «Я не совсем понимаю ваш вопрос, владыка. Я осознаю себя. Я живая». «Ну не совсем. Ты думаешь, что живая? Ты так запрограммирована». Брови вампирши взлетели вверх. «Было бы странно, если бы NPC знал, что он NPC, пробормотал так, чтобы девушка слышала. Уже громче продолжил. «В любом случае, кое-что я тебе объясню. Само слово NPC происходит от слова «неигровой персонаж», то есть персонаж, которым не может управлять игрок. Ты – тот самый персонаж». Я поднял взгляд к потолку. «Я, конечно, извиняюсь, что сейчас жестко нарушаю лор, но должен же я проверить границы эскинов». Ответа свыше, естественно, не последовало. «В общем-то, за прошедшие с момента моего пробуждения годы я все это уже слышала, владыка. Вы считаете нас неживыми созданиями, под управлением каких-то железок, аналогом магических конструктов, которыми управляют умные заклинания. Что-то вроде големов, которые за счет вложенных в них управляющих плетений могут делать все, что маг вложит в них. Опытные некроманты могут заставить поднятую из могил нежить изображать жизнь. И мы для вас что-то вроде такой нежити. Куклы под контролем управляющих плетений». Я хмыкнул. Брови взлетели вверх. «А ты довольно продвинута». «Да, это действительно так». Зубы девушки скрипнули. «Но мы не то, что вы думаете». Сжав губы в линию, она посмотрела на меня с яростью. Я вздрогнул. Нерида тут же отвела взгляд. «Простите, владыка, мне неприятно, когда меня считают неживой куклой». «Нет, продолжай». Я откинулся на спинку диванчиков и, не глядя, схватил кубок. «Сюда бы еще попкорн. Такой экшен происходит. Я хочу, чтобы ты рассказала больше о том, что ты знаешь, и о своем отношении к этому. Я не уверена, что мои слова не оскорбят вас», — не поднимая взгляд от столешницы, ровным тоном произнесла вампирша. «Меня тяжело оскорбить, валяй смело. Тем более, что ты куда сильнее меня, и хрен, что я тебе сделаю на самом деле», — мелькнула мысль. «В конце концов, Нерида в свое время приняла меня в лорды, наравне с Маркусом. Учитывая мощь Маркуса, что-то мне подсказывает, ее мощь не уступает главе Вольтури. Как я и сказала ранее», — все тем же спокойным ровным тоном начала Нерида, — «мы совсем не то, что вы думаете. Мы не куклы. Вы пришли в наш мир. В вашем мире, как я поняла, наш является чем-то вроде игры, куда вы погружаетесь. Вот только наш мир не игра, мы живые. Я не понимаю, почему вы так упорно считаете нас никем и ничем. Игроки считают NPC чуть ли не мебелью. Игнорируют, бьют, насилуют, убивают. NPC для них даже не рабы, а так, пустое место». В ее голосе зазвучали нотки откровенной злобы. «Где мой попкорн? Вы даже за людей NPC не считаете. прошипела она, уставившись мне прямо в глаза. «Уж на что вампиры могут быть жестокими, но даже они видят в людях добычу, а не ничто». С каждым произнесенным словом градус накалялся, а шипение переходило в рычание. «Вы можете убить, просто ради интереса, по приколу, как вы говорите. Вы хуже отбитых психопатов». Нерида тяжело дышала, сжимая и разжимая кулаки, прикрыла глаза. «А знаете, что хуже всего?» Не открывая глаз, тихо произнесла она, «что вы даже не пытаетесь осознать, что мы не куклы. Вы даже не допускаете мысли, что мы можем быть разумны». Подняв веки, она с холодной яростью в глазах посмотрела мне в лицо. Впрочем, ярость быстро затухала в глубине ее красных глаз, уступая место спокойствию. Я не спешил отвечать. Сказанное ей было реалистичным, очень реалистичным. Настолько, что я готов сказать, да, я верю, что она живая. Черт, разрабы, вы психи. Пронеслась восхищенная мысль. Вслух я задал совсем иной вопрос. Почему ты здесь? Что? Девушка растерялась. Ты ненавидишь игроков, но продолжаешь как собачка следовать за мной. Зачем ты нашла меня? Почему? Я поставил локти на столешницу и уперся подбородком в поднятые ладони. Вперил взгляд в противоположную стенку. Я могу понять мотивацию того же Ирдана. Он пришел ко мне и готов слушать, потому что перед ним поставили задачу подружиться со мной. Я могу понять других, кто уже примкнул или примкнет ко мне в будущем. Каждому, кто выступит на моей стороне, обязательно что-то нужно, так или иначе. Деньги, власть, что угодно. И ради этого они готовы терпеть мой характер, а некоторые даже будут лизать мою жопу за это. Я горько улыбнулся. В реальности любить и действительно дружить со мной у людей совсем нет причин. И я наглядно в этом убедился. У меня мерзкий характер. У тебя нет ни единой причины служить мне, ни одной. Однако ты здесь, перевел взгляд на вампиршу. Почему? Почему сказала, дескать, твои слова могут оскорбить меня, с какой стати тебя беспокоит чувство какого-то постороннего придурка, я для тебя никто, тебе даже не нужно бояться, ты способна убить меня прежде, чем я успею дернуться, только почему-то ты упорно хочешь служить мне, если ты не скин. Я подсокал языком, подбирая другой подходящий термин, точнее, кукла, не совсем точно, но подойдет. Так вот, если ты не кукла, то почему следуешь за мной? Что тобой движет, как не программа? Какая мотивация? Мои губы искривились в усмешке. Интересно, что она ответит? Сломается, убьет меня, где мой попкорн? Вы хотите знать правду? Валяй, пожал плечами. Я действительно сильнее вас, и действительно могу убить вас быстрее, чем вы даже моргнете, не то что пошевелитесь. Она грубо усмехнулась, а во взгляде мелькнуло высокомерие и превосходство над ничтожной букашкой вроде меня. Но я не сделаю этого. Мать ночи, богиня, которой вы посвящены, убедительно просила помогать вам. Я поклялась, удивленно вскинул бровь, но перебивать девушку не спешил. Помните, как мы познакомились? Я кивнул. Мороз, башня, она улыбнулась. Незадолго до вашего появления в этом мире, я очнулась в своем саркофаге, где спало 1500 лет. Обычно выход из торпора длится неделями, пока вампир не придет в себя, но силы, пробудившие меня, немного ускорили процесс восстановления тканей. Мать ночи пришла ко мне. Она дала мне весьма убедительные наставления о том, что делать и как, указала место, где вы появитесь. «Значит, тобой движет просьба богини?» Вскинул левую бровь, не выдержав и перебив девушку. «Клятва богини», поправила Нерида. Я поклялась перед ее ликом. Но это не все. Есть вторая причина. Башня повелителя ощутила вас и признала полноправным господином. Это значит, что высшие силы нашего мира, потоки самой светотьмы, признали вас владыкой. С момента признания вас башней, все ее контуры завязаны на вас и нацелены на вашу защиту. Если бы я убила вас, защитные системы просто испепелили меня на месте. Вы, полноправный владыка, признанный светотьмой. Мой долг – служить вам. Ну, допустим, про начало я понял, я потер виски. Пока вся эта муть со светотьмой, владыкой башни плохо укладывалась в голове. Что потом? Ты могла уйти и жить себе припеваючи, так как прекрасно знаешь, что я условно бессмертен. Мне ничего не грозит в вашем, я фыркнул, принимая правила игры, затеянной невероятно продвинутой нейросеткой, мире. Она тяжело вздохнула. В этом-то и дело. Вы очень беспечны, вы игроки, вы думаете, что бессмертны. Это не так, бессмертны ваши тела, сильнейшие маги мира, которые способны погружаться в глубины астрала, могут отрезать канал, связывающий ваши тела и изнанку, из-за границ которой вы приходите. Насколько я понимаю, канал связывает ваше реальное тело и ваш аватар в этом мире. Ваша душа курсирует между телами именно по этому каналу. Кава, мои брови синхронно взлетели вверх, однако Нерида продолжала, невидящим взором уставившись в столешницу, погруженная куда-то вглубь своих мыслей. Если этот канал разорвать, следующая ваша смерть будет конечной, так как ваша душа просто не сможет вернуться туда, куда вы там обычно возвращаетесь. Ну и покинуть этот мир вы тоже больше не сможете, потому что покидать будет некуда, связующего канала больше не будет. Именно от этого я должна защищать вас, она подняла взгляд на меня и серьезно посмотрела в глаза. Если в самом начале, когда вы только-только вторглись в наш мир, опытнейшие маги нашего мира лишь изучали вас, то сейчас все иначе. Вас изучили достаточно и начали отлавливать, пока незаметно, в небольшом количестве, но некоторые из вас навсегда потеряли способность покидать этот мир, а кто-то уже умер. Чего? Бэ мягкий знак, я похлопал глазами, подняв ладони в воздух, остановил вампиршу. Так, стоп, то, что ты говоришь, это не бред воспаленного рассудка и не случайно сгенерированная история. Такие игроки правда есть, а в вашем мире не было пропаж других игроков, смертей? Она чуть дернула бровями, изображая удивление. Да до хрена, но там были иные причины, пробормотал я, задумавшись. Где капсула отказала, где болевой шок, где перенапряжение от долгого сеанса? С каждым сказанным словом моя речь замедлялась. А вы уверены, что именно это является реальной причиной? Насмешливо поинтересовалась Нерида. Теперь уже не уверен, признался я. Но и принять то, что ты говоришь правду, я пока тоже не могу. Это слишком. Я не стал говорить, что сказанное вампиршей меня откровенно напугало, заставив сердце тревожно забиться в грудной клетке. Не каждый день игровые персонажи, тупые болванчики, угрожают тебе смертью в реальной жизни, пусть и не напрямую. Неожиданно Нерида протянула руку и мягко сжала мое предплечье, лежащее на столешнице. Я чувствую ваш страх, владыка. Просто знайте, мой долг оберегать вас. Так, допустим, вырвал руку и потер лицо ладонями. А тебе какой с этого резон? Кроме просьбы богини, ты же ненавидишь игроков. Разве нет? Вы другой, она пожала плечами. Вы никогда не вели себя по отношению к жителям нашего мира так, как я сказала ранее. Вы никогда не видели в них пустое место. Поэтому я не испытываю к вам неприязни. Задумавшись, медленно кивнул. Я действительно никогда не считал их пустым местом, а однажды даже защищал их от игроков, когда драконорожденные вторглись в Элиот. Тогда-то я впервые познакомился с клаустрофобией. Все равно хреновая мотивация для крутого вампира, я поморщился. Вы, владыка, признанный святотьмой, в который раз повторила девушка, посмотрев на меня, как на идиота. Служить вам, мой долг крови. Почти 2000 лет назад я дала клятву верности, она грустно посмотрела в столешницу, видимо что-то вспомнив. И она распространяется на всех, кого признает та самая башня, уточнил я. Нерида кивнула. Она распространяется на тех, кто будет признан владыкой. Башня – лишь место, чьи системы заточены на определенный тип энергетики. Я задумчиво почесал подбородок. Энергетики владыки? Она кивнула. В принципе, довольно логично. Ладно, верю. Тогда позволь вопрос на засыпку. Последнее слово она не поняла, но бровь вопросительно вскинула и перевела взгляд на меня. Если бы не было клятвы, а я был бы смертен, убила бы меня, ну ради еды там или еще по какой причине. Например, сейчас, мы сидим тут, и бац, клятвы нет, а я игрок. Хитро прищурившись, смерил девушку взглядом. Нет, она пожала плечами, и добавила на мой вопросительный взгляд. Смерть нужно заслужить, я бы просто ушла. Логично. Крепко задумавшись, в который раз откинулся на диванчике и невидящим взглядом уставился перед собой. Можно вопрос? Я даже не поднял взгляд, витая мыслями глубоко внутри, анализируя и пытаясь понять, что сейчас произошло. Как вы переходите в наш мир? С помощью чего? Это какой-то артефакт? Портал? Или вы настолько сильные маги? Капсулы, ответил, все еще думая о своем. Это что-то вроде гробов, но оборудованных. Хм. Мне пришлось вернуться в мир и сконцентрироваться на беседе, чтобы суметь нормально перевести для девушки понятие капсула. В общем, представь, что гроб будет сделан из металла и будет оборудован всеми необходимыми заклинаниями для поддержания жизни в теле, пока сознание, или, как ты говоришь, душа, будет сидеть в этом, ткнул в себя большим пальцем, теле, и это, капсула, она медленно произнесла слово, переносит вашу душу в аватар в нашем мире, ну можно и так сказать, да, пожал плечами, все делается через капсулу, ложимся в нее, подключаемся к ней, синхронизируемся и вжух, я хмыкнул, это многое объясняет, задумчиво произнесла девушка, например, с интересом взглянул на нее, например то, что вас так много, не может быть у целой цивилизации столько могущественных магов, способных ходить между мирами, это противоестественно, а вот если у этой цивилизации есть артефакты, производимые в огромных масштабах, это другой вопрос, искусство уступает ремеслу в скорости и массовости, пока воин с самого детства учится владеть телом, посвящая этому искусству всю свою жизнь, школьник берет в руки пистолет и просто нажимает на спусковой крючок, произнес я непонятную для девушки фразу, мыслями я был уже далеко, думал о том, как проверить сказанные вампиршей вещи, в самом деле, кто сказал, что все известное о гибели игроков является правдой, и что интересно, никто не паникует, за 4 года все настолько привыкли к смерти игроков внутри игры, что считают это какой-то не стоящей внимания мелочью. Когда эта гибель людей стала мелочью, когда эта гибель от гребаной видеоигры вообще стала нормой, не то чтобы я верил в мировой заговор и прочую казуистику, однако, что это, как не массовое промывание мозгов, и ведь никто ничего не копает в этом направлении. Ну сдох очередной игрок, ну и что, бывает. Между тем, только на моей памяти умерло несколько тысяч человек. Еще один вопрос, я взглянул на вампиршу. Как для тебя выглядит уход игрока из вашего мира? Обычно игроки растворяются в пространстве. В случае с вами, по связующему нас каналу я ощущаю, как ваша душа покидает вашу оболочку. Потом я чувствую, как вы стремительно отдаляетесь и затем вообще перестаю вас ощущать, связывающая нас с вами нить словно обрывается где-то далеко. Это значит, что вы покинули наш мир, и только потом исчезает ваш аватар. Любопытно, пробормотал я. Перевел тему, ты рассказывала про тех, чей канал, связывающий наш мир и ваш, уничтожен, и ты еще сказала, что кто-то обрел окончательную смерть, а кто-то застрял здесь без возможности возрождения, Нерида кивнула, а у тебя нет на примете никого, кто застрял в вашем мире, подозрительно прищурился, она покачала головой, все они у тех самых великих магов, и я бы туда не стала соваться, вам там тем более нечего делать, вас просто убьют, окончательно. Серьезно посмотрев мне в глаза, она медленно произнесла, «Надеюсь, вы понимаете, что если вдруг мои слова окажутся правдой, отправившись туда вы рискуете своей реальной жизнью. Стоит ли проверка моих слов такого риска?» Я задумчиво кивнул, «Мне нужно многое обдумать, мне нужно очень многое обдумать», добавил мысленно, «Я хотел было одним толчком покинуть игру, или не игру, однако замер». «Последний вопрос, да», она взглянула вопросительно, «насколько ты мне, осекся, подбирая слова, насколько ты готова выполнять то, что я тебе скажу, в конце концов, долг перед какой-то там башней и просьба богини, это хорошо, но она могущественный вампир, и почему-то лишь сейчас я это осознал в полной мере, согласна ли она будет служить мне и выполнять мои поручения?» Пристала ли древней вампирше быть девочкой на побегушках у какого-то левого игрока? Раньше я воспринимал ее как обычную программу, относился соответствующе, в играх является вполне обычным делом, когда вдруг какая-то древняя и могущественная тварюга начинает служить игроку. Однако, если вокруг не игра, либо если программы продвинуты больше, чем я ожидал, тогда есть риск, что меня пошлют куда подальше. Я полностью в вашем распоряжении, владыка. Но ты же древний вампир, вырвалось у меня, служить признанному владыке, обязанность всего моего рода, взглянув на меня, как на неразумное дитя, в который раз повторила Нерида, это мой долг, чтобы вам было понятно, я объясню проще, в самой сути моей крови лежит верность и преданность владыкам, я, что-то вроде личного телохранителя того, кто будет назван владыкой, она грустно улыбнулась. И пусть мой возраст и моя сила не смущают вас, заложенные самой святотьмой основы нерушимы. Вы признанный владыкой, я не имею права оспорить решение высших. Уже тише она добавила, даже если не согласна с ними, мой долг превыше. С ними, я хмыкнул, особой теплоты она ко мне не питает, но к своим обязанностям относится весьма ответственно. В таком случае сейчас я покину Икмир, а ты должна будешь охранять меня, мне нужно многое обдумать. потом мы с тобой поговорим. Будет исполнено, владыка, кивнула вампирша, вновь надевая маску. Покинув трактир, мы быстро скрылись в тенях ближайшего переулка, сумев не привлечь внимания проходящих мимо игроков-стражников. Еще через пару минут мы добрались до примеченного мною домика, на чердаке которого я в прошлый раз и устроился. Убедившись, что ничего не изменилось, а старик так и живет где-то внизу, даже не думая подниматься на второй этаж, а уж тем более на чердак, я забрался за горы вещей и прилег на деревянный пол. В этом не было необходимости, раз тело растворяется, но я это делал, потому что не хотелось бы вернуться в игру и сразу оказаться на виду у кого бы то ни было. Когда я только-только вхожу в игровой сеанс, мне хочется, чтобы у меня было время оценить обстановку, перед тем как вылезать из убежища. Сконцентрировавшись, прикрыл глаза и одним толчком покинул игру. «Вы хотите покинуть земли и вернуться в свой мир?» Вновь прочитанные слова, проявившиеся из абсолютной темноты, заставили внутренне вздрогнуть. После слов Нериды они начали восприниматься иначе, совсем иначе. Глава 14. Леди Нерида задумчиво пронаблюдала за тем, как тело молодого владыки медленно растаяло в воздухе. Миг и вот уже обратившись в летучую мышь, она зависает вниз головой под самой крышей чердака. Кожистые крылья плотно обернули небольшое мохнатое тельце. Времена изменились. Почти 2000 лет назад, на заре зарождения Темной Империи, в мир пришел владыка, существо иного порядка. С ним пришли новые знания. Магия, находившаяся тогда в упадке, сделала новый виток развития, за десятилетия совершив качественно новый скачок. Огнем и мечом владыка объединял целые народы, безжалостно уничтожая непокорных. Легенды гласят, что именно тогда и зародился культ владыки. Затопив мир в крови, в погоне за могуществом, владыка заключил сделку с демоном крови, великим Баалом. Ритуал, в ходе которого в жертву принесли гекатомбы жертв, превратил владыку в первого бессмертного этого мира, в так называемого изначального, могущественную тварь, способную обретать облик чудовищной человекоподобной летучей мыши. Душа владыки пропиталась силой крови и смерти так сильно, что как-то навредить ему было по меньшей мере сложно. Повелителя нельзя было ранить обычным оружием, а магическое не было способно пройти через могущественную ауру, окружавшую изначального. Он стал подобен богам на земле. Так началась новая эра и новый виток развития этого мира. Культ владыки, возглавляемый отцом Нериды, восхвалял своего богоподобного повелителя. Лорд Харнис был первым, кто с благодарностью принял дар владыки, став так называемым вторым поколением. Следом за ним был обращен лучший друг Харниса, верный последователь владыки, имя которого затерялось в веках. Так появилось поколение изначальных древних, о которых нынче слагают легенды. Так появилось два брата, объединенных кровью владыки, текущей в их венах. Затем уже сам лорд Харнис, с одобрения своего господина, обратил леди Акалиту, свою жену. Нереда была плодом любви Харниса и Акалиты. В момент обращения леди Акалиты, Нереда уже была в ее чреве, поэтому обращение подействовало и на нее. Она родилась вампиром, несомненно, более человечным, чем отец, так близко приближенный к богоподобному владыке, но все еще невероятно могущественным, так как ее поколение можно было назвать четвертым, либо третьим с половиной. Генетика – сложная штука. Одно Нереда знала точно, она была полноценным чистокровным могущественным вампиром. Что интересно, до четвертого поколения, включительно, вампиры имели возможность рожать себе подобных. Начиная с пятого поколения, баланс человеческой и вампирской крови в генетике немертвого нарушался и шанс рождения ребенка стремился к нулю. В организме вампира пятого поколения царил настоящий хаос, а вампирская кровь была недостаточно густой, чтобы обеспечить плоду выживание. По сути, вампиры четвертого поколения были последними чистокровными вампирами. С самого рождения жизнь Нереды была посвящена служению богоподобному владыке. С младенчества ее учили переносить чудовищные нагрузки, а к 14 она принесла клятву верности владыке. Клятва совсем еще юной, но не по годам взрослой девчушки, вступила в резонанс с данными ранее клятвами ее отца и матери. Три клятвы сплелись воедино, после чего магия обратила их в единую печать верности, наложенную на кровь всего их рода. С того самого момента каждый, в ком текла их кровь, будет служить владыке до конца своих дней, не смея ослушаться. Сама проклятая кровь рода, содержащая в себе магическую печать, стала гарантом верности, потому как ее носители физически не могли восстать против своего повелителя. Так у владыки появились личные телохранители, не способные предать. Что интересно, проклятая печать не передавалась путем обращения, только через прямое рождение нового чистокровного вампира. То есть ребенок Нериды также станет слугой владыки. Шло время. Чудовищная по своей жестокости империя мрака росла. Разрастался и культ. Лорд Харнис, отец Нериды, обратил еще нескольких вампиров, которые впоследствии основали три вампирских рода, известных ныне как Тримхтар, Носферату и Валхиар. Представителями четвертого рода были леди Акалита, обращенная Харнисом, и ее дочь, Нерида. Только потомков они не оставили. Несколько сотен лет империя мрака правила практически всем миром, огнем и мечом вырезая недовольных. Приход владыки в этот мир был предрешен. Повелитель был квинтэссенцией того, что смертные называют злом. Люди молились всем богам о том, чтобы владыка был остановлен. Они молились о мирном небе над головой, не испещренном разрядами магических плетений. Они умоляли богов сжалиться и вмешаться. Боги не отвечали своим слугам. Все происходящее было необходимо. Болезнь – это здоровая реакция организма на нездоровый образ жизни. До прихода владыки мир был поражен болезнью. Страны воевали друг с другом, а мир погряз в похоти, лжи и обмане. Мир гнил и переваривал сам себя. Магия переживала упадок, а великие маги древности стали чем-то вроде легенд. Мир был обречен. Пришествие владыки всколыхнуло иммунную систему мира. Магия сделала новый виток развития и перешла на качественно иной уровень. Были заново открыты и изучены чудовищные по своей мощи заклинания древних магов. Зло – такая же необходимая часть мира, как и добро. Не было бы света, не будь тьмы. Не было бы добра, не будь зла. Нельзя оценить, как хорошо жить здоровым, если человек не болел. Нельзя научиться ценить то, что имеешь, если не терял. Увы, бич всех разумных рас, память. Смертные забывают прошлое, перестают ценить настоящее. И только испытав чудовищные потери, встав перед лицом квинтэссенции мрака, пережив невероятные лишения, лишь тогда они начинают ценить и качественно меняют свою жизнь. Боги не вмешивались и не отвечали. Они делали это не потому, что они жестокие, или им все равно, или их вовсе нет. Они не вмешивались, потому что только под натиском общей угрозы все расы мира могли мобилизовать свои силы и дать отпор. Могли забыть о вражде, лжи, похоти и обмане. Только так боги могли заставить мир перестать гнить и начать очищаться. Приход владыки был необходим, чтобы очистить мир от гнили, наполнявшей его, подстегнуть развитие цивилизации и направить расы на сосуществование в мире. В противном случае они просто уничтожили бы друг друга, а выжившие поселения были бы отброшены в развитие на тысячелетия назад. Да, была заплачена высокая цена, был практически полностью уничтожен генофонд нескольких рас, однако именно это привело к тому, что враждовавшие расы, поглощенные междоусобицами, пришли к миру и пониманию ценности жизни друг друга несмотря на расовые отличия. Так началась война, вошедшая в анналы истории, как освободительная. Народы людей, эльфов, гномов и орков, а также более малочисленные народы иных рас, объединились в единую армию. Силы самых могущественных магов и шаманов всех известных рас объединились в чудовищное по своей сложности полотно заклинаний, призванное уничтожить появившуюся в этом мире тварь. На стороне освободителей были светлые боги. На стороне империи мрака был повелитель и его многочисленные дети, вампиры. Могущественная армия трех вампирских родов, Тримхтар, Валхиар и Носферату, столкнулась с объединенной армией освобождения. Никто до сих пор точно не знал, почему произошло то, что произошло. Возможно, высшие заклинания могущественных чародеев мира сработало как нужно. Быть может, это была обычная удача. А может, сами боги объединили свои усилия, несмотря на то, что не имеют права вмешиваться напрямую, и помогли уничтожить повелителя. Кто-то говорит, что дело было в предательстве и один из двух братьев пошел против своего богоподобного господина, помог противоборствующей стороне создать супероружие. История не терпит сослагательного наклонения. Владыка умер. Могущественный паладин света, окутанный первозданным сиянием, неуязвимый перед атаками мрака, в одиночку прорвался через орды тварей и пронзил чернильное сердце повелителя, сотканное из самой квинтэссенции мрака. По крайней мере, так гласят легенды. Воспоминания Нериды о том времени были смутными. Армия мрака была уничтожена. В один день была проиграна и битва, и война. Вампирские роды несли чудовищные потери, отступая перед объединенной армией, нашедшей супероружие против тварей мрака, На тот момент слово «вампир» еще не появилось. Квинтэссенция магии света уничтожала вампиров тысячами. Поражение было неизбежно. Вместе со смертью повелителя, пали и оковы, сдерживающие двух братьев, совместно возглавлявших культ владыки. Отец Нериды остался верен своему господину, а вот его брат, он желал власти, желал занять место падшего повелителя и стать единственным, кто примет трон владыки и станет правителем этого мира. Только вот чтобы стать единственным, нужно избавиться от угрозы, коей, без сомнения, являлся лорд Харнис. Два лорда, два брата, объединенных кровью владыки и ранее совместно возглавлявших культ, скрестили клинки. Лорд Харнис победил в этой битве, однако был смертельно ранен и бежал в убежище. Одержимый ненавистью к предателю, ведомый желанием отомстить тем, кто убил повелителя, он ушел. Напоследок он дал обещание, что однажды вернется и возродит повелителя. Тогда мир содрогнется от поступи богоподобного владыки. Леди Акалита, ведомая желанием защитить свою дочь, взмолилась всем темным богам в темном же храме на севере страны. Она молила лишь об одном – о спасении не мертвых, детей тьмы, тогда еще не зовущихся вампирами. Она умоляла о том, чтобы хоть кто-то вступился за них, потому что без поддержки владыки их начали истреблять, как плесень на стене погреба. Ничто не могло спасти не мертвых, кроме чуда, и ее молитвы услышали. Матерь ночи, богиня тьмы, обратила свой взор на оставшихся без покровителя детей мрака. Демон крови исчез из этого мира вместе со смертью владыки, и так называемые твари тьмы остались беспризорными, а значит подлежащими уничтожению. Мать ночи милосердна. Она нарекла оставшихся беспризорными детей вампирами. Ранее она уже приняла под свое крыло тех, кого ныне называют оборотнями. Богиня милосердна. Несмотря на свою темную природу, она не была злом во плоти. Тьма не есть зло, свет не есть добро. Нет ничего однозначно хорошего или плохого. Наряду с тьмой и ночью, богиня покровительствовала природе, а прекрасная Селена, луна, служила одним из ее воплощений, через которое она смотрела на этот мир, когда заглядывала в зеркальный пруд во время прогулки по своему ночному саду. Богиня приняла новых детей, чуть изменила их суть, доработала, убрала иссушающую жажду крови и подарила возможность питаться обычной едой. Правда, это существенно тратило силы вампира и давало энергии гораздо меньше, чем кровь, однако было возможным. Богиня научила вампиров скрываться, подарила им основы маскарада и даровала человеческий облик, который отныне те могли принимать, пряча свои вампирские черты, подобно оборотням. Нереда особенно понравилась матери ночи. «У этой девочки великое будущее», — сказала тогда богиня, этим и ограничившись. Затем леди Акалита вынудила свою дочь лечь в саркофаг, стоящий в подземелье башни повелителя. Далеко, на самом северном острове, в самых недрах подземелья, ее никто бы не смог найти. В наступившем хаосе никому и в голову не взбредет искать чудом выжившую дочурку одного из глав культов повелителя. Леди Акалита обрушила стены храма ночи, где провела ритуал посвящения богине тьмы, и на тысячелетия погребла себя под обломками. Однако она была жива. Нереда знала, что она жива, потому что камень в серебряном каплевидном кулоне, носимом на шее, тускло пульсировал, стоило девушке взять его в руку. Впоследствии мать ночи прибрала под свое крыло всех вампиров. Почти. В любом случае те, кто отказался, были уничтожены армией освобождения и зародившимся тогда орденом рассвета, нацеленным на борьбу с тварями тьмы. Сейчас, спустя полтора тысячелетия, Нереда пробудилась. В мир снова пришел владыка. Что он принесет этому миру? Гекатомбы жертв, будь она простым человеком, ужаснулась бы. Психика вампира устроена иначе, она более пластичная, как у ребенка. В связи с этим вампиры не подвержены рефлексии и практически не способны тяжело переживать прошлые события. Тем более само мышление вампира не предполагает жалости к жертвам. На ее руках было много крови. Она убивала, и так называемых невинных тоже. На ее руках была кровь тысяч смертных самых разных рас. Карающим клинком владыки девушка уничтожала каждого, кто вставал на пути. Хотела ли она снова повторить все это? Как такового желания она не испытывала. Ей нравилось просто жить. За последние несколько лет после пробуждения она побродила по миру и провела время куда интереснее и насыщеннее, чем могла бы, вечно следуя за новоявленным владыкой. Где-то в глубине души Нереды нет-нет да и мелькала мысль о том, как она хотела бы стать по-настоящему свободной, с большой буквы. Только вот ее желания не играют никакой роли. Есть владыка и есть предначертание. Есть судьба мира, лежащая на его плечах, и есть обязанность защитить владыку во что бы то ни стало. Жизнь вампирши ничто перед угрозой существованию всего мира, обреченного на гибель, если владыка умрет. По этой причине девушка не придавала значения своим желаниям, следуя долгу крови. Возможно, однажды печать крови спадет и вампирша будет свободна от клятвы, а может, ее кто-нибудь все-таки убьет и навсегда закончит существование, наполненное бесконечным служением. Все это было неважно. Психика вампира почти не подвержена деградации, из-за чего она не может погрузиться в глубокую депрессию, вызванную необходимостью служить какому-то там новоявленному владыке. Надо, значит надо, только и всего. Она не человек, который в похожей ситуации, учитывая количество крови на ее руках, сошел бы с ума. Кое-что она шепоту все-таки не рассказала. Дело в том, что клятва, данная почти 2 тысячелетия назад, была ошейником без поводка. Ошейником непростым, магическим. Если бы это описывал шепот, то самой ближайшей ассоциацией, пришедшей ему в голову, была бы система из ошейника со встроенным шокером и пульта дистанционного управления. Владеющий пультом всегда может нажать на кнопку и выпустить разряд, предназначенный для усмирения строптивой собачки, либо для ее убийства. Только шепота здесь не было. Печать в крови Нериды была тем самым ошейником, а у владыки был ключ, позволяющий как наказывать, так и миловать. В то же время, печать не была самостоятельной. Это был инструмент, оружие, если угодно. Оружие, которым новоявленный владыка не умел пользоваться. Вампирша была не свободна не потому, что клятва намертво привязывала ее к избранному святотьмой. Она была не свободна потому, что в любой момент повелитель мог отдать приказ, и она не могла его ослушаться. Так же, как и не могла убить владыку. Вот только знал ли об этом чужак? Конечно, не знал. Откуда ему знать тонкости? Он перемещается в мир с помощью артефакта, а сам знать не знает нюансов магии. Если она уйдет, то все, что сможет сделать посланец, посетовать на горькую судьбу. Он не владеет печатью и не способен с помощью воли владыки, тот самый пульт дистанционного управления, подчинять тех, в чьей крови эта печать находится. А еще интереснее то, что она не давала клятвы защищать жизнь нового владыки. Ее текущая клятва распространялась лишь на прошлого, ныне усопшего, повелителя. Иначе говоря, если посланец умрет, с ней ничего не произойдет. Скорее всего, в этом вопросе Нерида не была уверена на все 100%, однако одно знала наверняка, она как минимум останется жива. Возможно, по ней ударит откат, лишит ее магии на несколько столетий, но она останется жива. И это главное. По идее, она должна была совершить ритуал присяги новому владыке на верность сразу, как только башня признала его. Однако девушка промедлила, а новообращенный повелитель даже не обратил внимания на эту мелочь. Технически она свободна, и владыка сам виноват, что не принял присягу своего слуги. Нерида лишь поклялась помогать ему перед лицом Матери Ночи. Это не одно и то же и существенно отличается от родовой присяги на верность кровью Волхар. Все, что ее сдерживало, древняя печать верности владыке, которая накладывалась на обстоятельства непринятия новоявленным повелителем присяги. Должна ли она служить той печати? Прошли тысячелетия, ее отец пропал, а мать мумии лежит в саркофаге крипты под разрушенным храмом. Учитывая, что сам новоявленный владыка не в курсе об этой печати, то и задействовать ее мощь, тем самым пробудив родовое проклятие, он не может. Значит, Нерида свободна. Согласно клятве, данной перед ликом Матери Ночи, необходимо оказать любую посильную помощь, если владыка об этом попросит. Это означало, что в случае отсутствия просьбы никакую помощь оказывать не требуется. Учитывая, что сам шепот об этом не знает, то и просить ничего не стал бы. До недавнего времени он вообще был не в курсе, что она идет к нему, хотя сам обратил на нее внимание тогда, в таверне. Вот же странный. Если бы Нерида не появилась, он бы и не вспомнил о ней, а значит, клятва богини не была бы нарушена. Ну а если бы он попал в ловушку к опытному магу душ, это была бы только его проблема. Нерида могла прямо сейчас встать, уйти и никогда больше не появляться в его жизни. Такая вот лазейка. Таким образом, она легко обходит как печать, ввиду ее незадействия, так и клятву, данную богине. Вот только в мировоззрении и мировосприятии девушки это будет предательством, что претило самой ее сути. Нерида усмехнулась. Да, она могла уйти, Да, она не присягнула на верность. Вот только вбитые за 150 лет навыки и дисциплина остались. Верность владыке находится буквально в подкорке вампирши, без всякой присяги. Ее она принесет в другой раз, в более подходящей обстановке. С другой стороны, с какой это стати она что-то там должна какому-то иномерцу? Шепот, не более, чем посланец из иного мира. Чужак, один из многих, она видела, как так называемые игроки ведут свою жизнедеятельность. Видела, как они относятся к жителям этого мира и играючи убивают тех, издеваются, насилуют. Просто развлечения ради. Они же просто NPC. Что такого, говорят посланцы. Почему же она, леди Нерида, вообще должна выступать на их стороне и защищать кого бы то ни было из этих пришельцев? Уничтожить их, истребить, очистить их мир от этой напасти. Вот что нужно сделать. Если владыка так уж важен этим богам, пускай сами его и защищают. Что-то внутри девушки тревожно сжалось. Еще в годы ее обучения и последующей службы, в саму суть вампирши вбили верность своему владыке. И теперь, стоя на перепутье, ей было страшно свернуть с протоптанной колеи на совсем еще неизведанную дорожку. Всегда что-то страшно менять в жизни, особенно если прожил десятки лет по одному и тому же шаблону. А если не десятки, а 150, сама суть владыки необходима этому миру. Кто она такая, чтобы смолодушничать, тем самым пожертвовав настоящим повелителем, который нужен этому миру, как горькое лекарство нужно больному. Когда на кону стоит нечто большее, существование целого мира, жизнь очень могущественного, но все же вампира, отходит на второй план. В конце концов, если бы не этот самый чужак, она так и лежала бы мертвым телом в глубинах подземелья башни, возможно, вплоть до уничтожения мира. Да, ему нет до нее дела, но и к другим жителям мира он не проявляет жестокости. В будущем может даже помочь оживить ее мать. В конце концов, кто иной может помочь с этим? Местные жители с радостью убьют столь древнего вампира, как леди Акалита. С особенной радостью это сделают вампиры, на вроде лорда Маркуса. Остается надежда только на чужаков. Ближайший из всех, это шепот, выбор очевиден. До кучи, не исключено, что именно новый владыка возродит империю, вернув мировой баланс, повернув реки изменчивой реальности вспять. Ну а если его занесет, и он уподобится прошлому повелителю. Что ж, такова судьба. Леди Нерида будет рядом и послужит разящим мечом своего владыки. Таково предназначение, таков ее долг. Несмотря на все утверждения и доводы, зерна сомнений уже дали всходы в недрах души древней вампирши. Прорастут ли они дальше или завянут, зависело от нее самой. Воцарившуюся тишину нарушал лишь мерный гул системного блока компьютера. Квартира была погружена во тьму, рассеиваемую лишь светом монитора в комнате. Я откинулся на кресле, опустив спинку в полугоризонтальное положение, и невидящим взглядом смотрел в стенку над монитором. Что миф, а что реальность? Так иногда бывает, ты сидишь в интернете, натыкаешься на какой-нибудь невероятно реалистичный видеоролик о чем-то паранормальном, и вот уже мозг не знает, верить этому или не верить. Однако кое-что мозг на всякий случай делает, впрыскивает концентрированную дозу страха в кровь. Скептицизм и неверие – такая же защитная реакция, как страх. Вот только даже у скептика нет-нет да и промелькнет мысль. А что если? Я не знал, верить Нериде или нет. Однако статистика смертей на экране монитора заставляла сердце глухо биться. Копать глубже? А стоит ли? Большой брат всегда наблюдает за нами. Сегодня ты вбиваешь в запрос о дополнительной информации про смерти в игре, а завтра к тебе приезжают дяди в форме. Возможно, я не прав. Проверять почему-то не хочется. А еще мне не хочется болтать о том, что я узнал. Людей, знающих слишком много, обычно игнорируют. Ну, узнал он о чем-то эдаком. Кто ему поверит? Сочтут безумцем, да и все. Вот только, если так называемый безумец начинает проявлять инициативу, проводить расследование и доказывать свою правоту, к нему начинают прислушиваться. И вот тогда безумца убирают. Когда один индивид что-то знает, это мелочь. Всех все равно не спрячешь и не уберешь. А вот когда этот один баламутит толпу и нарушает тщательно выстроенную кукловодами картину, вот тогда он начинает мешать. Я выдохнул. Нужно больше информации, сделал вывод. В реальном мире копать бессмысленно, уверен, я ничего толком не найду. Или привлеку ненужное внимание. Ну либо я параноик, засидевшийся в квартире и поверивший какому-то NPC. Кто его знает? Поднявшись, направился в коридор. За несколько часов, во время которых я перелопачивал информацию про смерти во время погружения в виртуальность, мне не удалось обнаружить ни одного упоминания о том, что кто-то застрял в игре. В принципе, мои поисковые запросы, если вдруг их кто-то будет проверять, можно списать на обычный страх современного человека, дескать, а точно ли безопасно в это играть, ничего необычного, а конкретных запросов по типу «застрявшие в игре» я не вбивал. Пересмотрел множество видео, статей, новостных вырезок, ничего. Оно и логично, если человек застрял в игре, то вряд ли сообщит об этом наверх. С другой стороны, он может передать информацию об этом другим игрокам, то есть попробовать влиять на наш мир из глубин виртуального, если, конечно, он действительно виртуален. В свою очередь, уже другие игроки вполне в состоянии передать эту информацию наверх, поднять бучу. Однако и тут есть загвоздка. Как там сказала Нерида, вас изучили достаточно и начали отлавливать. Пока незаметно, в небольшом количестве, но некоторые из вас навсегда потеряли способность покидать этот мир, а кто-то уже умер, мысленно процитировал девушку. Если таких игроков реально отлавливают, то у них нет связи с другими, и они никак не могут сообщить о своем положении. Вопрос в другом, знает ли об этом администрация, как в игре что-то может происходить без их ведома. Если это все-таки виртуальная реальность, то подобные происшествия не могут проходить без ведома администрации разработчиков, именно последние вложили эту функцию в свою игру, как иначе. Если же это не виртуальность, то вопрос в другом, знают ли об этом разработчики, если между двумя мирами есть связь и мы, люди, постоянно перемещаемся душами в физические оболочки, созданные посредством ГМ, артефактов, то что мешает переместиться крутым чародеям из того мира в наш. Что, если суть именно в этом? Почему-то сейчас вспомнилось появление земель создателя на игровом рынке. Первая в своем роде революционная игра полного погружения. Сам факт этого уже подозрителен. Внезапно на рынке появилась игра, позволяющая уйти в нее полностью и испытывать абсолютно реальные ощущения. Что это, как не ловушка, люди, что называется, схавали. Никто не обратил свое внимание на то, что совершенно внезапно на рынке появилось что-то невероятно крутое. Все были поглощены тем самым реализмом. Реклама и за горой мишуры даже не задумались о подставе. Что, если мы жертвы? Души, которые по какой-то причине нужно заманить в другой мир, заставить ассимилироваться, а затем перекрыть возможность вернуться. Причем сразу так делать нельзя, это вызовет подозрения. А вот постепенно, заставив все население всего мира привыкнуть к постоянным смертям от капсул, вполне. Какова цель? Ну, первое, что приходит на ум, переливание крови. Как больному переливают кровь здорового, так же дела могут происходить здесь. Другое дело, что я пока не слышал о том, чтобы земли чем-то болели. Нужно будет изучить этот вопрос. Сделал для себя мысленную заметку, после чего со вздохом потер лицо ладонями. От всех размышлений голова стала тяжелой. Чему верить, а чему нет, я не знал. Поднявшись из кресла, потянулся. Взгляд упал на кота, мирно спящего на краю дивана. Присев на корточки, протянул к кокосу руку. МРР, тот проснулся и разлепил веки, взглянув на меня янтарными глазами. Улыбнувшись, потрепал его меж ушей. Кот вытянул передние лапы и потянулся. Поднявшись, я направился в коридор. На улице уже утро, нужно проветриться. Накинул худи, потрепанную кожанку, темные джоггеры и кроссовки. Из зеркала смотрел худощавый мужчина лет 25. Недельная щетина, синяки под глазами. Мерзость. Поморщившись, щелкнул личинкой замка и вышел наружу. Через пару минут я полной грудью вдохнул утренний загазованный воздух современного мира. Не спеша двинулся по тротуару. Шел куда глаза глядят. Шел и думал о жизни и смерти, о реальности и виртуальности, о том, чего стоит бояться лично мне. А еще я думал о том, что возможно такую игру, как «Земли», стоит окончательно бросить. Да, вероятно, во мне говорили чувства, эмоции, недавно испытанный страх, но можно ли меня осуждать за это? За то, что игра напугала и вызвала нежелание в нее играть? Вряд ли. Возможно, я слишком впечатлительный. А еще я думал о том, во что ввязался, решив пойти на открытую конфронтацию с тенями. В принципе, все закончить можно прямо сейчас, забыть об игре и все. Вот только могу ли я так сделать, забыть обо всем? Вряд ли. Просто буду бдительнее, подумалось мне. Даже если тот мир реален, не думаю, что неких высших магов прям очень много. Буду более осторожен и к ним не попаду. Только и всего. Звучит просто, не так ли? Мои мысли вновь вернулись к конфронтации с одной из могущественных гильдий игры, Ну или не игры, кто ее знает. Нужна армия, игроки – это хорошо. Ополчение из полузадолбанных жителей городов – это тоже прекрасно. Вот только этого недостаточно. Больше тысячи профессиональных бойцов теней просто так не одолеть. А игроки, объединенные сопротивлением, вряд ли смогут воевать наравне с моей гильдией, где подготовка личного состава стояла во главе угла. Значит, нужны бойцы. Первое, что приходит на ум – вампиры. Однажды Маркус уже помог мне завоевать Калимат. Может, получится попросить его об одолжении в этот раз? Неспешно двигаясь по утренним улочкам, минуя дворы-колодцы, пересекая проезжую часть, я шел куда глядят глаза, то и дело ловя на себе откровенно брезгливые взгляды. Натянул капюшон поглубже. Ну вот брошу я земли. И что дальше? Снова вернуться в этот серый унылый мир к этим людям? Снова устроиться на обычную работу? Где сволочь-начальник будет нести круглую херню? Так называемый обычный мир был для меня проблемой. Я не вписывался в рамки обыденности. Там, где сотрудники компании работали от звонка до звонка и в последнюю минуту, стоило ей только щелкнуть на часах, бросали работу и шли переодеваться. Я оставался. Я заканчивал работу, доделывал то, что сделать не успел, и лишь потом уходил. За это меня ненавидели те, кто как раз считал, что ему не платят, чтобы он задерживался. Находились и те, кто говорил, что нужно изменить график, чтобы был час после закрытия, за который сотрудник, никуда не торопясь, все закончит. Ага, в таком случае, приходить на работу сотрудник должен на час позже, а потом, закончив работу, он разве останется? Нет, он закончил работу, все уже закрыто, а по графику он должен быть на месте еще 20 минут, черта с два. Хлопнет дверью и уйдет. Ой, а что ж так, ты же говорил, что тебе не платят за то, чтобы ты задерживался. А теперь платит, но ты снова не задерживаешься. Как же так? Ну а мне в ответ: ты не понимаешь, это другое. Нет, это то же самое. Я ответственный. Гиперответственным людям тяжело. Справедливым до мозга костей, вроде меня, сложнее стократ. Ведь справедливость и ответственность подразумевают тот факт, что я должен и обязан закончить всю свою работу, независимо от того, закончилась у меня смена или нет, и только потом можно идти домой.